4. После того, как они миновали пункт сбора пошлины в Гарднере, дорога стала значительно свободнее, 300 миль пути мимо всякой разной херни. Лесов, полей, случайных домов на колесах с сателлитными тарелками на крышах и грузовиками, припаркованными рядом с домом. Они редко переезжали в другое время. Кроме лета, каждая машина превращалась в свой собственный маленький мир. Монату пришло в голову, может, это из-за медали святого Христофора, раскачивающейся на зеркале заднего вида, которую ему подарил когда-то Барбара в лучшие, неомраченные безумием дни, что сейчас его машина походила на исповедальню на колесах. Он начал медленно и, как большинство тех, кто исповедуется. «Я женат», — сказал он, — «мне 55, а моей жене 54». Он задумался, глядя на дворники, снующие туда-сюда на ветровом стекле. 54 Барбаре. 54. Мы женаты 26 лет. У нас один ребенок, дочь. Она такая милая. Келси Энн. Она ходит в школу в Кливленде. Я не знаю, как я смогу оплатить ее учебу, потому что 2 недели назад, без предупреждения, мою жену прорвало, как гору Святой Елены. Выяснилось, что у нее есть бойфренд, что у нее был на протяжении почти 2 лет, что он учитель. Ну, конечно, с кем бы ему еще быть? Но она его называла почему-то «Ковбой Боб». Выяснилось, что все те ночи, когда я думал, что она работает в рамках образовательной программы или участвует в кружке книголюбов, она на самом деле пила коктейли с текилой и танцевала со своим гребаным ковбоем Бобом. Это было забавно, все его видели, это был самый дерьмовый ситиком из всех когда-либо существовавших. Его глаза, хоть в них и не было слез, жалили, как будто были переполнены ядом плюща. Он посмотрел напротив от себя, но хитчхайкер все еще сидел чуть ли не спиной к нему. И теперь его лоб почти касался окна со стороны пассажира. Наверняка спит, почти наверняка. Монат не говорил вслух о ее предательстве. Келси до сих пор о нем не знала, но мыльный пузырь ее неведения скоро должен был лопнуть. В воздухе уже запахло жареным. Он не ответил на 3 звонка от разных репортеров. Им еще нечего было печатать или передавать в эфире, но скоро все изменится. Монат намеревался ограничиваться фразой «без комментариев». Как можно дольше, главным образом для того, чтобы избежать неловкости. Однако сейчас он не скупился на комментарии, и это приносило ему чувство огромного и злорадного облегчения. Это было похоже на пение в душе или на блевание там. «Ей 54», — сказал он. «Это то, от чего я до сих пор отойти не могу. Это значит, что она начала путаться с этим парнем, которого на самом деле зовут Роберт Яндовский. Как вам такое имя для ковбоя? Когда ей было 52, 52, ты скажешь, мой друг, что это тот возраст, в котором люди знают, что делают, что они достаточно мудры, чтобы, засеяв поле диким овсом и собрав урожай, они для следующего посева выбирают более полезную культуру? Мой бог, она носила бифокальные очки. Однажды у нее разлилась желчь, и она трахается с этим парнем в отеле «Роща», где они обосновались. Я дал ей чудесный дом в Бакстоне с гаражом на 2 машины. У нее был Ауди, купленный в долгосрочный лизинг. И все это она бросила ради того, чтобы надираться вечерами в рейндж-райдерах и потом трахаться со своим ковбоем до рассвета. Я не знаю, как они там ухитрялись этим заниматься. И это в ее 54, не говоря уже о ковбое Бобби, его гребаные 60. Он прислушивался к своим словам и сказал «хватит», увидев, что хитчхайкер сидит без движения, если не считать того, что он еще глубже погрузился в воротник своего шерстяного пальто, может, так оно и было, и подумал, что ему не надо останавливаться. Он был в машине на шоссе I-95 где-то на востоке от солнца и к западу от Агасты. Его пассажир был глухонемой, и он мог разглагольствовать столько, сколько пожелает, что он и сделал. Барбара все перевернула с ног на голову. Она не гордилась собой, но и не стыдилась того, что сделала. Она казалась безмятежной и как будто контуженной. А может быть, она все еще жила в мире своих фантазий. А еще она сказала, что в этом была и моя вина. Я много времени провожу в разъездах, это правда. Больше 300 дней за последний год я провел в пути, она оставалась одна. И у нас только один птенец, знаете ли, и тот закончит среднюю школу и вылетит из клетки. И это была моя вина, как и ковбой Боб и все остальное. Его виски пульсировали, а нос был заложен. Он шмыгнул им так, что перед глазами закружили черные точки, но легче не стало, особенно носу. Но в конце концов голова стала болеть меньше, он был очень рад этому, что взял попутчика. Он бы мог, конечно, говорить все эти вещи вслух в пустой машине, но...